То есть контакты у нас всегда в работе есть. Теперь осознали, что только контакты не гармонизируют психолога, и мы придумали интересную ориентированную терапию. И мы теперь для себя занимаемся телом. И это правильно. Естественно, занимаясь другими людьми, мы задаем одни и те же вопросы своему клиенту, но мы же задаем о себе. Мы работаем с экзистенциальными проблемами, собственными проблемами. Поэтому, еще раз возвращаясь к идее, как замечательно, что вы выбрали эту профессию. Потому что именно в этой профессии есть все. И не нужно бегать на сторону, чтобы пообщаться. Основная задача – это бегать на сторону, чтобы убежать от людей. Чтобы какое-то время вообще не видеть. Это нормально. Вот такая идеальная модель. Еще раз возвращаюсь к идее, что если вы научитесь грамотно перераспределять эту энергию, вам ее хватит на две или на три жизни, если брать жизнь сегодняшнюю, ее размеры, 60-70 лет, а вам ее хватит на 140, на 180. Но об этом мы еще специально поговорим. Это второй пункт. Наличие личной силы. Третий пункт, или третье положение, связано с тем, что эти люди, выдающиеся, обладали отстроенным сенсорным аппаратом. У них была повышенная сенсорная чувствительность. Что это означает? Означает, что они просто больше видели, чем обычные люди, больше слышали, чем обычные люди.